Глава 9. Сегодня у него нерабочий день. Он сооружает бутерброды, открывает пиво и прихватывает с собой воду для жасмин. На радиоприемнике он находит ту самую старую станцию, которую он слушал, когда Коко и Пульес еще были живы. Сегодня они с Жасмин будут сидеть под тем самым деревом, у корней которого похоронены его собаки. Они садятся вдвоем в тени и долго слушают инструментальный джаз. Звучат композиции Майлса Дэвиса, Колтрейна, Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи. Слов нет, есть только музыка, и это небо, такое голубое, что слезятся глаза. Еще есть крона старого дерева с чуть шуршащими на ветру листьями и Жасмин, положившая голову ему на грудь и хранящая полное молчание. Под первые звуки знакомой композиции Телониуса Монка он встает и помогает подняться Жасмин. Он осторожно обнимает ее и начинает двигаться вместе с нею под музыку. Жасмин сначала не понимает, что происходит. Может даже показаться, что ей это не нравится. Но через какое-то время она просто дает партнеру возможность вести ее в танце. На ее лице блуждает счастливая улыбка. Он целует ее, целует в лоб, в самую середину выжженной отметины. Несмотря на довольно быстрый темп композиции, они исполняют очень медленный танец. Всю вторую половину дня они проводят там, под деревом. И ему кажется, что Коко и Пульес рядом, что они танцуют вместе с ними.